6. Нагнетатели обстановки и сеятели паники. Радушный прием. Красное око. 1. Подобно всем дурным известиям, новости о резне на Истване 5 разлетелись с ликующей быстротой, как будто те, кто их разносил, находили в их пересказе некое неприятное удовольствие. Реакция населения дворца была мгновенной и противоречивой. В рабочих поселениях плата Брахмапутры вспыхнули потасовки между возмущенными самой идеей того, что воитель мог быть изменником, и хулившими его за вероломное нарушение присяги. В округах Тергуара 10 тысяч причитающих женщин преклонили колени перед громадной твердыней Врат Вечности, умоляя императора опровергнуть эти известия. На улицах болтались любители нагнетать обстановку и сеятели паники, которые визжали о том, что брат пошел на брата, завывая и скрежеща зубами с энтузиазмом буйно помешанных. Смятение неслось по дворцу ужасающим вирусом истребитель жизни, оставляя за собой испепеленные надежды и разрушенные мечты. Мужчины плакали, не стесняясь своих жен и детей. Их вера в непогрешимость императора пошатнулась до самых основ. То, что Хорус Луперкаль оказался способен предать своего отца, само по себе было ужасным до невообразимости. А уж выяснить, что его мятеж поддержало так много сынов императора, находилось для многих за пределами того, что они могли выдержать. Люди Терры начинали осознавать, что очутились в совершенно иной действительности. Да такое, что многие обитатели земного шара обнаружили, что они не в состоянии ее вынести. Крушение мечты. Мечты столь заветной, что жить без нее было невмоготу. Такова была суровая реальность дня, последовавшего за известиями о резне на Истване 5. Сотни безутешных граждан Терры бросались со скал дворца или втихомолку подносили лезвия к шеям и запястьям в стенах своих неприветливых домов. 7 тысяч мужчин и женщин, работавших на складах биологического оружия на американских равнинах Джонасбурга, заразили себя разрушительным штаммом недавно выведенного вируса Дзяньши, предпочтя смерть в огне автоматических обеззараживающих процедур жизни в мире, где могут предать императора. Когда весть о мятеже достигла каторжного острова Димена, заключенные объявили себя верными слугами воителя и вырезали своих надзирателей. В центральные районы Меганезии стягивались полки, отобранные из мадьярских ассуритов, но на то, чтобы отбить остров обратно, уйдет много кровавых недель. Твердая уверенность в несокрушимости Империума трещала по швам, по всему земному шару, но худшее было еще впереди. Когда солнце достигло своего зенита над полой горой и все тени спрятались, разнеслась весть о том, что в песках Иствана 5 пал один из сынов императора. Феррус Манус, возлюбленный генетический прародитель железных рук, был мертв, сражен, как утверждалось, рукой своего самого любимого брата. В это было невозможно поверить, это было какой-то нелепицей. Сама идея того, что полубог может быть убит, была абсурдом, бредовым измышлением безумного глупца. Однако проходили часы. Из города прозрения по крупицам просачивалась информация. И становилось все сложнее отрицать, что Феррус Манус и в самом деле был мертв. Люди рвали на себе волосы и умерщвляли свою плоть, оказывая кровавые почести павшему сыну императора. Ходили слухи, что погиб и вулкан, хотя никто пока не мог сказать с уверенностью, было ли это правдой или измышлениями воспаленных умов. Объективные факты, попав в сознание населения планеты, распространялись на гребне девятого вала, диких слухов и безумных приукрашений, которые все росли и росли с каждым новым пересказом. Некоторые слухи утверждали, что флот воителя прорвал внешний периметр Солнечной системы, в других его боевые корабли были уже на грани выхода на Терранскую орбиту. На всех континентах поднимали головы лжепророки, насаждая лживые и вводящие в заблуждение идеологии, пока их не утихомиривали имперские арбитры или воины Легио Кустодис в золотых доспехах. Количество гуляющих по планете небылиц все росло и росло. И в умах лидеров Терры начало формироваться подозрение, что часть из них была вызвана не паникой и не извращенной природой слухов и расстояний, а ложными сведениями, умышленно распространяемыми агентами воителя. Криптостезики, связавшись с Легио Кустодис, сообщили о множестве посланий, в которых прятались скрытые подтексты и тайные шифровки, и которые приходили на Терру по подозрительным маршрутам. Действуя на основе этих сведений, Кустоди произвели многочисленные аресты, которые только раздули костер смятения. Концепция вражеских засланников превращала братьев во врагов, соседей в потенциальных шпионов, а за любое слово инакомыслия на человека ставили клеймо предателя. Очутившись в атмосфере всеобщего страха, население Терры хваталось за любую возможность отвлечься. Кто-то находил утешение в компании дорогих ему людей. Для других это было забвение, которое сулили алкоголь и наркотики. Иные укрылись за надеждой, что Империум достаточно силен, чтобы вынести эту страшную бурю, доверившись мудрости Императора и мощи оставшихся у него армий. У некоторых же вера в Императора была совершенно другого свойства. И нелегальные церкви Lectio Divinitatus, раньше бывшие маленькими кучками единомышленников, теперь разрослись до многочисленных сообществ, которые собирались в потаенных подвалах, гулких складах и прочих заброшенных местах сходного толка. В минуты треволнений ум человека ищет утешение везде, где только может, и никогда сильнее, чем во время войны. Ибо всем и каждому на Терре было ясно, что предательство воителя уже вышло за пределы обычного локального мятежа. Оно стало ничем иным, как гражданской войной галактического масштаба.